При езде на быстром дилижансе, даже теплой осенней ночью, пассажиры на крыше подвергаются воздействию температуры, способной заморозить даже дверную ручку. Поэтому в ход идут кожаные плащи и коврики. Древние, толстые и вонючие. Выжить удастся лишь в том случае, если соорудить вокруг себя кокон побольше, предпочтительно прижавшись к кому-нибудь еще. Вдвоем согреться проще, чем в одиночку. Теоретически это способно привести к фиглям-миглям, но деревянные сиденья и дорожные ухабы гарантируют, что в первую очередь пассажир будет с тоской думать о мягких подушках. И потом шел дождь. Джульетта вытянула шею, чтобы посмотреть на задние сиденья, но там виднелась только груда сырых ковриков, наш ответ ночному холоду. «Думаешь, они типа друг другу приглянулись?» — спросила она. Треф, который и сам по уши замотался в коврике, что-то буркнул, прежде чем ответить. «Да я бы сказал, что он ее просто обожает. У него всегда аж язык заплетается, когда он ее видит. А больше ничего не знаю».